конце пустого, скудно освещенного коридора, боком к нему, за столиком с настольной лампой, сидел парнишка в большой полицейской фуражке, нахлобученной на оттопыренные уши. Уткнув подбородок в поставленные друг на друга кулаки, он не отрывался от лежавшей перед ним книжки и даже не оглянулся на предательский голос двери. Выставив перед собой ствол и воровски неслышно ступая, Джон вдоль стены прокрался к нему. Парнишка-полицейский оторвался от чтива и заметил его, когда беглец был в трех шагах от него. На вмиг побелевшем лице веснушки превратились в темно-бурый краб. «Тихо!» — прошептал Джон. «Тихо, дурачок! Прошью твою башку насквозь!» Констебль, как завороженный, не отводил взгляд от нацеленной на него маленькой круглой дырочки. Рука поползла к висящей на поясе кобуре. «Тихо, я сказал!» — оскалил Джон, красные от крови зубы. «Мне терять нечего. Заберу и тебя с собой на тот свет». «Но...» Наконец обрел способность произносить какие-то звуки молоденький караульный. Джон протянул к нему сомкнутые наручниками кулаки с револьвером и ключом. «Не трясись, я ничего тебе не сделаю. Дам шанс выжить, если не будешь идиотом. Стащи с меня наручники». Замедленными и плавными, словно двигался он в толще воды, движениями парнишка взял у него ключ. С третьего раза попал в расщелину. Освободившись от оков, Джон сделал несколько круговых движений, разминая затекшие кисти. И последним из них с силой ударил полисмена рукоятью по голове. Тот осел сначала на колени, потом ткнулся лицом в пол. Сжимая во взмокшей руке револьвер, Джон поднялся по винтовой лестнице. Ему везло, фантастически везло. Коридор был пуст, слева от себя он заметил дверь туалета. Юркнул туда и сразу отпрянул. У одного из писсуаров спиной к нему справлял малую нужду дородный полисмен. В последнюю секунду каленая рукоять опустилась на полицейскую фуражку. Этот не рухнул, как веснушчатый парнишка, сумел повернуться к нему. Джон нанес ему еще один удар в лоб наотмашь. Метнулся к двери, закрыл ее на задвижку. Потом отвернул кран, подставил под сильную струю разгоряченное лицо. Через 5 минут в коридор полицейского отделения вышел высокий негр-полицейский в слегка мешковатой форме. Простуженно сморкаясь в носовой платок, добрался до выхода, оказался на улице. Свернул за угол, пробежался к подъезжавшему к остановке автобусу. Глава 10. Близился полдень. В ресторане «Кондор» начиналась жизнь. Мылись полы, расставлялись столы и стулья, гудел пылесос. 4 женщины под въедливым присмотром распорядителя Джефферсона, маленького желчного толстячка, готовили помещение к открытию. Джефферсон раздраженно морщился, поглядывая на располагавшуюся в глубине его небольшую эстраду. Там еще 1/4 музыкантская, гитара, саксофон, клавиши ударные, вела свои собственные приготовления.